землю и ее людей. Любовь не может спасти их. Мы все должны вернуться к почитанию прежних богов. Разве ты не видишь? Ваш христианский бог оставил вас. Чума и голод скоро поразят эту землю. Ты должна делать так, как я говорю. Я не могу, — вымолвила Блодуэн, пораженная его предложением. Ты заставляешь меня предать мою собственную семью. Смотри! Родри сорвал ветку можжевельника, что рос возле алтаря. Его ягоды были белыми и сочными. Поднеся ветку к лицу девушки, Родри заговорил на незнакомом языке. Застыв от ужаса, Блодуэн смотрела, как каждая восковая ягода наполняется кровью. Потом Родри взял ее руку и вложил ей в ладонь эту ветку. «Мужество и почитание прежних богов, Блодуэн! Если ты хочешь спастись, то должна встать рядом со мной против всех остальных». Родри со злостью сжал ее руку вместе с веткой так, что послышался хруст костей. Блодуэн сморщилась от резкой боли, и когда Родри, наконец, отпустил ее руку, девушка удивленно уставилась на него. За все то время, что она знала его, он был таким нежным и любящим. Блодуэн разжала руку и увидела кровь на ладони. Она с отвращением стала тереть руку об одежду, но не могла избавиться от пятна. Глаза девушки недоверчиво округлились, когда она увидела, что Родри направился к деревьям. Отчаянно надеясь удержать его, Блодуэн шагнула вперед. «Родри, не оставляй меня! Чем я так рассердила тебя? В наших бедах виновата эта женщина, а не Морган. Помоги мне избавиться от нее!» «Нет, слишком поздно. Силы зла уже приближаются. Со временем ты научишься верить мне, а до тех пор прощай, Блодуэн». Девушка заморгала и вдруг с удивлением увидела, что стоит совершенно одна в священной дубраве рядом с зарезанным животным. Блодуэн с ужасом смотрела на отрезанную голову. В больших глазах животного стояли слезы. Задрожав от страха, Блодуэн бросилась бежать. Что случилось с ее храбростью и силой, которыми она всегда так гордилась? Сейчас она спотыкалась и падала, и всякий раз приходилось затрачивать все больше усилий, чтобы подняться. Казалось, что невидимые руки тянули ее назад. Родри не должен был так холодно обращаться с ней. А как же тогда его слова любви, его поцелуи и ласки? Сегодня она, наконец, узнала, что требовал от нее Родри в обмен на свою любовь. Но такую цену она не могла заплатить.